могли что угодно подумать и донести, а потом оправдывайся, доказывай. И ни бабка Авдотья, ни Ефросиня не могли понять угрюмого, все более замыкавшегося в себе Николая. Он был большеглаз, лицом почти повторял отца и старшего брата, и только глаза у него были расставлены шире и жили какой-то затаенной, медленно пробуждающейся красотой. Бабка Авдотья часто гадала вслух, в кого он такой лобастый уродился, и никто из взрослых не представлял, как Николай, этот мальчишка, одинок в жизни и как ему нехорошо в ней. Спасался он книгами, тем непонятным и таинственным, что они ему преподносили. Он быстро еще в первом и втором классах школы научился не только бегло читать, у него все сильнее пробивалась способность возвращаться к прочитанному и осмысливать его теперь заново по-своему. Он мог сидеть и обдумывать часами заинтересовавший его поступок человека, а то просто какую-нибудь арифметическую задачу. Он пристрастился к учебникам, оставшимся от Аленки и Ивана, потому что других книг почти не было. Вначале он в них ничего не понимал, с удивительным упорством прочитывал одни и те же места по нескольку раз. Он бы не мог даже примерно объяснить своего состояния. Он уже начинал чувствовать властное стремление преодолеть ту враждебную силу, которая всякий раз вставала между ним и тем неизвестным, к чему он хотел пробиться и не мог. Чувство беспомощности лишь подстегивало. В серых быстрых глазах его уже угадывался характер. Николай теперь определенно знал, что мир много больше их дома, их села, со всеми его людьми и делами. И иногда, забиваясь подальше от людей, он лежал и разглядывал медленные высокие облака, стараясь понять и представить себе этот далекий мир. Это был странный отпрыск дерюгинского семени, и Ефросинья часто думала о нем по ночам. Она любила его, как и всех остальных, но помочь именно ему ничем не могла. И по доброму крестьянскому разумению, по вековому опыту, который жил у нее в крови, она старалась врачевать его, загружая всякой работой по дому. «Иди, иди, помоги Егорке дров напилить», — говорила она, застав его за книгой со злыми далекими глазами. «Теперь не на кого надеяться, ни батьки, ни старших, никого, сами себе хозяева, да еще в чужом углу». Или тут же придумывала какую-нибудь иную работу. Но бывало, когда и сам Николай, возненавидев окончательно непознаваемый для него мир книг, рвался к простой работе, таскал бабки в воду, расчищал снег, копал глину на обмазку стен, да еще и Егора подгонял. После обрушившегося на семью Дерюгиных несчастья с Иваном Николай стал бояться темноты. Любую работу бросался делать, сломя голову, и бабка Авдотья не могла нахвалиться младшим внукам. В это лето Дерюгины кое-как всковыряли, впрочем, как и большинство других в густищах, свой огород, наполовину засадив его картошкой, наполовину засеяв пшеницей. Полевой участок, который им выделили, Ефросинья не пошла глядеть. Ни вспахать его было нечем, ни обсеменить. Староста два раза с весны предупреждал Ефросинью, требовал сеять в поле. Потом, подумав, поговорив со своей бабой, в мужицкой дальновидности махнул рукой, тем более что у Ефросиньи сгорела изба, и ей приходилось ютиться с ребятами в чужом углу. От беды спасло густищенцев тогда то, что в тот вечер немцы своему унтеру день рождения отмечали и перепились вдрызг. За бабами по всему селу гонялись, об этом знало полсела, согласно говорили об этом на сыске. Вот тем и спасена была Ефросинья. Дольше всех в этом году она с детьми провозилась и в огороде, припоздала. По натуре неразговорчивая, она теперь вовсе замолчала, и только сыновья ловили порой на себе ее диковатый взгляд и смущались. Она словно впервые видела их и часто думала, что совершенно не знает ни Егора, ни Кольки, особенно Кольки. Что-то тревожное и затаенное прорезывалось в этом подраставшем человеке, и никогда нельзя было знать, что он выкинет через минуту. Так, когда осенью после разных страхов огород убрали и высыпали картошку в погреб, а часть закопали на всякий случай в яму, Николай часто стал говорить, что в этом году картошки мало и надо ее беречь. А в первые сильные заморозки перед снегом Николай с Егором все из-за той же пробудившейся жадности у Николая стали заготавливать на склонах Соловьиного лога хворост на дрова. В старый, настоящий лес ходить никому не разрешалось. Однажды братья поднялись затемно, позавтракали картошкой и по-мужски туго затянулись ремнями на телогрейках. Егор заткнул за пояс топор, и, как только достаточно развиднелось, вышли из дому. От их недетской серьезности Ефросинью прошибла тихая слеза, и она благословила их вслед сердцем, долго сидела на лавке, уронив руки. Несмотря на раннее время, братьям встретился Илюшка Поливанов. Все трое знали, что они по отцу родня, и потому относились друг к другу с чрезмерной мальчишеской независимостью. Илюшка посторонился, и Николай с Егором прошли молча, и лишь отойдя на приличное расстояние, Егор, более непосредственный по характеру, возмутился. «Чего Илюха всегда нос дерет?» — сказал он, стараясь говорить не спеша, по-отцовски. «В прошлый раз я к деду Макару подошел, дедка сам меня подозвал». Так этот Илюха засопел, в хату сразу ушел. Ну и пусть, а тебе-то что? Ничего, задаваться ему особо нечего. Хоть и брат нам по батьке, все одно подзаборник. Это Манька батю зельем опоила. Ну вот оно и получилось. Я слышал, бабушка куме Савельевне рассказывала. Николай слушал внимательно, но отвечать не стал. Оба они уже были в том возрасте, когда в жизни взрослых все меньше оставалось для них тайн. Они давно знали, что детей находят не под капустным листом. На их глазах многократно повторяется это у скотины и птицы. И если Егор делился своими наблюдениями с Николаем, тот хоть и жадно слушал, но больше молчал. И если Егор мог и за девками подсмотреть во время купания из-за кустов, то Николай лишь сопел и слушал потом все, что Егору удавалось подметить. Николай почему-то мучительно стыдился этих разговоров. Впрочем, и разговоры подобные были редки. Подрастая, братья заметно меньше делились друг с другом сведениями именно такого рода. Дорога шла голым полем или в густом и высохшем бурьяне. Прихваченная морозцем земля звонко отзывалась на каждый шаг. В небе хмурилось, и с холодной стороны по ветру скоро несло низкие тучи. «У нас уже воза на три хворосту будет», — Егор, шедший впереди, любил рассуждать вслух. «Еще возов семь надо». «На зиму десяток вазов продержаться хватит. По первому снегу возить начнем. А может, дядька Гриша лошадь достанет у старосты? На себе ползимы будешь таскать, не напасешься». «Ну и будешь», — проговорил Николай. «Да и 10 вазов хворосту мало, не хватит. 15 надо. Это не те дубы, как батька с Иваном возили. Один кряж отпилишь, и на сутки хватит». «Надо будет, и 15 нарубим», — податливо согласился Егор. «В холодной хате сидеть недолго просидишь, а дядька Гриша тоже не обязан нас отапливать». «А как ты думаешь, что Иван сейчас